Алло. Что надо, сука, вам? Бандюга несчастная. Это клуб 1905 года. А это, сука, блядь, проститутка, дом приедет. Армян ёбаный в рот. А что первого? Ну... Щелкова, я тебе, блядь, дам дом, сука. А вы что? Вылетает гаража, блядь. На голове за прокуратуру смотрит, а милиции давно. Сука, варюга. Где я в телефон, сука, вор? Я его на рынке нашел. На рынке. Алло. Алло. На рынке нашел. На поганый сволочь. Говори громко. Алло. Алло. Сколько надо, вор? Почему так плохо слышно от тебя? А тебе какого хуй надо? Я нашел твой номер на рынке. Куда звонишь, сколько вор? Тебе звоню. Тебе звоню. Сука проклятая. Как у тебя дела? Алло. Что, сука, ебаный в рот? Приходи на рынок, я тебе арбуз подарю. Так я тебя, блядь, дам. А где хуй приклею? Говори, Бог, громче. До свидания, бродяга. До свидания. До свидания.